Глава 32. Серое небо над Аттикой уже дышало осенью. Солнце с каждым днем дарило все меньше тепла. Дни становились короче. Все чаще в небе мелькали караваны уток и гусей, стремящихся на юг. И сердце наливалось такой безысходной тоской, что хотелось сочинять стихи, но у Пандоры не было времени на это бесполезное занятие. Как-то само собой вышло, что странные египетские животные попали под ее опеку. И она фактически стала жрицей таинственной египетской богини, о которой никто из моряков ничего не мог рассказать. И Пандоре приходилось все время думать о том, как бы ненароком не обидеть заморскую покровительницу пушистых обитателей Пиреи. К счастью, лечебница быстро пустела. Новых больных не было уже несколько дней, а прежние постепенно выздоравливали. В дальнем закрытом дворе Асклепиона под сенью старой оливы с большим уважением и почетом была установлена статуя египетской богини. Вокруг нее разгуливали немногочисленные пушистые айлаурас, которые еще не успели найти себе новый дом. Многих животных оставили себе моряки с Парала, а когда жители Пирея получили, наконец, возможность выходить на улицу, они стали быстро разбирать священных зверьков по домам. Скрипнула дверь, и во двор неуверенно вошел коренастый мужчина с аккуратно стриженной окладистой бородой. «Хайре, почтенный!» — кивнула Пандора гостю, поднимаясь ему навстречу. Она радушно улыбнулась и махнула рукой, начиная привычный монолог. «Хвала Асклепию и богине Бастет! Священные животные приносят в дом радость и благополучие, а еще они отлично ловят крыс!» Пандора начала задавать вопросы. Айлоурас, или коты, как называл их Алексиус, были ценными и редкими животными. Неразумно было раздавать их всем подряд. «У тебя есть собственный дом в Пирее или Афинах? В твоем доме живут собаки? Кто будет ухаживать за твоим Айлоурас и приносить дары богине Бастет?» Удовлетворившись ответами гостя, Пандора предупредила. «Не забудь, уважаемый, для того, чтобы ввести в дом священное животное Бастет, нужно умилостивить богиню достойной жертвой». Пандоре не очень нравилось брать деньги за священных котов, словно в какой-то торговой лавке. Но Алексиус долго убеждал ее, что это необходимо, чтобы люди ценили то, что получают. По его словам, зверьки, доставшиеся даром, не получат должной заботы и ухода. Девушке казалось это несправедливым. Выходило, что самые бедные, как раз те, кому в доме нужны счастье и удача, будут лишены этой возможности. Алексиус утешил ее, сказав, что в хороших условиях Айлаурас приносят обильное потомство, и через несколько лет в Пирее и во всех Афинах не будет недостатка в этих чудесных зверьках. И все же они договорились, что размер жертвы Пандора будет назначать по своему усмотрению. Присмотревшись к гостю, Пандора определила размер жертвы богини. Сделала серьезное лицо и веско сказала: 10 драхм. Проситель удивленно присвистнул, посмотрел на окруживших его котов с большим уважением и снял с пояса кошель. Оставшись в одиночестве, Пандора оглядела свою разношерстную компанию. Она еще не успела придумать всем имена, хотя казалось, что этим грациозным независимым существам имена не нужны. Лишь единственный кот с очень светлой шерстью, голубыми глазами и поломанным хвостом еще во время путешествия получил кличку Ахилл. Матросы прозвали его так за свирепый бойцовский нрав. Возможно, поэтому этот кот пока не нашел своего хозяина. На людей он смотрел очень подозрительно, словно у него была своя кошачья тайна. Пандоре не сразу удалось завоевать его доверие, и все равно он относился к ней с настороженностью, даже принимая ласку. Почему-то она подумала об Алексиусе. Чем-то Ахилл был похож на него, ведь и у Алексиуса есть какая-то тайна. Почему же она до сих пор не знает, что хранится в том загадочном опечатанном сундуке, с которого он не спускает глаз? Скрывает ли он что-то от нее? Из скупых рассказов Алексиуса она знала, что его народ постигла страшная катастрофа. Быть может, он защищает ее от подобной участи. Впрочем, тут же подумала девушка, возможности откровенно поговорить у них практически нет. В последние месяцы их жизнь превратилась в сплошную борьбу, бесконечный бег наперегонки со смертью. И в те редкие спокойные минуты, что дарили им боги, уже не оставалось сил на долгие разговоры и древние тайны. Да и хочет ли она что-нибудь знать? Нет. Ей просто хотелось прижаться к его груди и, закрыв глаза, вслушиваться в биение его сердца. Невольно она вспомнила старое пророчество. «Доблестный муж, что Афины спасет, сердце Пандоры он заберет». По ее спине пробежал холодок. Что бы ни говорил Алексиус, но боги дали это пророчество много-много лет назад, значит, все уже было предопределено и неизбежно. А может, все же прав именно Алексиус, и все дело в ней, в том, что она сама выбрала такую судьбу и такой мир. Голова кружилась от путанных мыслей. Девушка покосилась на Ахилла. Тот безмятежно развалился на мозаичном полу, купаясь в солнечных лучах. Ах, как ей захотелось стать на миг такой же беззаботной, сильной и независимой. Кот словно прочел ее мысли, поднялся, потянулся и вальяжно подошел к Пандоре, сидевшей на мраморной скамейке возле стены. Вопросительно заглянул ей в глаза, а затем прыгнул на колени, пронзив острыми когтями тонкую ткань пеплоса. Устроившись поудобнее, он самодовольно зажмурился, громко замурчал, требуя ласки. Пандора невольно улыбнулась, положила ладонь на пушистую холку и закрыла глаза. Совещание городского совета Пирея подошло к концу. Леша облегченно откинулся назад, уперевшись спиной в жесткую гнутую спинку клисмоса, и задумался. Наконец-то можно вздохнуть с облегчением. Эпидемия ощутимо шла на спад, и пора было подумать о долгосрочной перспективе. В Афинах уже вовсю обсуждали снятие карантина с Пирея. В порту стремительно росло недовольство среди граждан. Больше всех негодовал экипаж Парала, подбивая на неповиновение остальных жителей портового города. Именно история с Паралом заставила Алексея вспомнить одну идею. Он давно хотел создать сначала в Аттике, а потом и по всей Элладе оптический телеграф, систему вышек семафоров, способных передавать сообщения ночью, яркими огнями и днем с помощью больших подвижных элементов и гелиографов. По его мнению, Эгейское море идеально подходило для такой системы. Здесь было множество островов в пределах видимости. Создав на этих островах сеть телеграфных вышек с наблюдателями, можно было оперативно получать информацию о передвижении вражеских кораблей, узнавать прогноз погоды и обмениваться сообщениями. И сейчас, пока Пирей оставался закрытым на карантин, можно было проверить и отладить эту систему, построив в порту испытательную вышку. Сложность заключалась в подборе оптимальных размеров движущихся частей. Их должно было быть видно издалека, но при этом они не должны были быть чрезмерно громоздкими и неповоротливыми. Другой проблемой была удаленность некоторых островов. Передать сигнал на расстояние более 10 километров без оптических приборов казалось малореальным. Но Алексей планировал, что создание подобной системы, особенно на островах, займет много месяцев, а возможно и несколько лет. За это время он очень рассчитывал создать элементарные подзорные трубы. Ну и, конечно, было важно разработать не просто систему кодирования букв и цифр, а полноценный кодовый журнал, содержащий сотни или даже тысячи вариантов сообщений. Гораздо проще передавать номер сообщения, чем весь текст по буквам. Это, кстати, гарантировало устойчивый спрос на бумагу, которую они с Теодором начали делать в Македонии в прошлом году. По Лешиным подсчетам, для создания такой системы нужно было не менее 100 талантов серебра. Немало, но расходы должны были быстро окупиться, ведь можно продавать прогнозы погоды и навигационную информацию торговым кораблям, или просто взимать в обязательном порядке навигационные сборы со всех кораблей, проходящих через территорию Делосского союза. Чтобы убедить Перикла и Народное собрание, Леша написал целый бизнес-план и вскоре получил одобрение и средства из афинской казны на строительство экспериментальной вышки. Впереди было очень много работы. Опять работа. Леша подумал о Пандоре и погрустнел. Как обидно, что даже сейчас, когда им никто и ничто не мешает, они так мало времени проводят вместе. Пандора постоянно занята в Асклепионе, а теперь вот ко всему прочему еще и взвалила на себя пристройство и уход за котами. Впрочем, все это у нее отлично получается. Как-то незаметно она стала для него не просто возлюбленной или подругой, а настоящим помощником и соратником, полноценным партнером. Леша услышал торопливые шаги. К нему подошел Хризамис, он явно был встревожен. «Что случилось?» — встрепенулся Алексей. «Я только что получил известие из Афин. В Фалере появилась болезнь». «Проклятие!» — Леша похолодел. «Сколько заболевших?» «Пока пишут о пятерых. Симптомы совпадают. Резкие боли в животе, жар, тошнота». Спина Алексея покрылась гусиной кожей. «Неужели все было зря?» «Как же это могло случиться? Ведь мы предприняли все меры!» Леша ощутил ярость бессилия. Хризамис лишь развел руками. «Это ведомо лишь богам», но тут же добавил. «Ведь пока Пирей закрыт, Фалер принимает корабли. Возможно, болезнь туда пришла тем же путем, что и в Пирей». Леша почувствовал, как у него засосало под ложечкой. «Да, пожалуй», — выдавил он. «Что будем делать?» «Полагаю, мне стоит отправиться в Фалер», — вздохнул врач. «Все-таки теперь я знаю, как лечить от этой болезни». И выжидающе уставился на Алексея. Леша отчаянно зажмурился. «Опять все по новой?» «Да, пожалуй, так будет лучше. Я поеду с тобой». Хризамис благодарно кивнул. Леша глянул на солнце. «Успеем добраться туда до вечера?» Врач усмехнулся и махнул рукой в сторону моря. «По прямой тут совсем рядом». «Ах, да, точно. Леша уже успел отвыкнуть от морских поездок». «Хорошо, давай собираться». «Буду ждать тебя в гавани Мунихе», — бросил Хризамис и направился к выходу. Леша мрачно смотрел ему вслед, думая о Пандоре. Боги опять разлучают их. Очень хотелось надеяться, что это в последний раз.